Кёнигсека не сразу нашли, хотя в ручье всего было аршина два глубины. Видимо, падая, он ударился затылком о камень и сразу пошел на дно. Солдаты притащили его к шатру, положили у костра. Петр принялся сгибать ему туловище, разводить руки, дул в рот. Нелепо кончил жизнь посланник Кёнигсек. Расстегивая на нем платье, Петр обнаружил на груди, на теле медальон, величиной с детскую ладонь. Обыскал карманы, вытащил пачку писем, сейчас же пошел с Алексашкой в шатер. — Господа офицеры, — громко сказал Меншиков, — кончай пировать, государь желает ко сну. Гости торопливо покинули палатку, кое-кого пришлось волочь под мышки шпорами по земле. Здесь же, среди недоеденных блюд и догорающих свечей, Петр разложил мокрые письма, ногтями отодрал крышечку на медальоне. Это был портрет Анны Монс. Дивные работы. Анхен, как живая, улыбалась невинными голубыми глазами, ровными зубками. Под стеклом вокруг портрета обвивалась прядка русых волос. Так много целованных Петром Алексеевичем. На крышечке внутри иголкой было нацарапано по-немецки «Любовь и верность». Отколупав также и стекло, пощупав прядку волос, Петр бросил медальон в лужу вина на скатерти. Стал читать письма. Все они были от нее же к Кёнигсеку. Глупые, слащавые, размякшей бабы. «Так», — сказал Петр, облокотился, глядел на свечу. «Ну, скажи, пожалуйста», — усмехаясь, качал головой. Променяла. Не понимаю. Лгала. Алексашка, лгала-то как? Всю жизнь? С первого раза, что ли? Не понимаю. Любовь и верность. Падаль, Минхерц, стерва, кабачица. Я давно хотел тебе рассказать. Молчи. Молчи, этого ты не смеешь. Пошел вон! Набил трубочку, опять облокотился, дымя, глядел на валяющийся в луже портретик. К тебе через забор лазил. Сколько раз имя твое повторял, доверяясь, засыпал на горячем твоем плече. Дура и дура, кур тебе пасти. Ладно, кончено. Петр махнул рукой, встал, бросил трубку, повалившись на скрипящую койку, прикрылся бараньим тулупом.